Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 4 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сводка Минобороны НКР. В Арцахе отметили День Республики. Правительство Армении всегда поддержит НКР в деле экономического развития. Минобороны Израиля заморозило экспортные лицензии компании, снабжавшей Азербайджан беспилотниками. Итак, подробности новостного блока. Сводка Минобороны НКР. Оперативная обстановка на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана с 27 августа по 2 сентября оставалась относительно спокойной. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, за указанный период вооруженные силы Азербайджана произвели по армянским позициям более 2200 выстрелов, нарушив режим перемирия около 200 раз. Передовые подразделения армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию, говорится в сообщении. В центральном сквере имени Шаумяна города Степанакерта в субботу прошла выставка-продажа, посвященная 26-летию провозглашения НКР. В ней приняли участие гончары и художники из Арцаха и Армении. На выставке также была представлена коллекция новых экспонатов Арцахского государственного историко-краеведческого музея, а также ковры карабахского производства. В субботу председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян принял прибывшую для участия в праздничных мероприятиях делегацию представителей всех фракций парламента Армении во главе с вице-спикером парламента Эдуардом Шармазановым. Приветствуя коллег, спикер поздравил с днем провозглашения НКР, подчеркнув, что это достижение всего армянства. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов передал Ашоту Гуляну поздравления председателя Национального собрания Армении Араб Аблуяна. Он отметил, что Арцах является гордостью всего армянства и победы республики – это победа всех армян. Собеседники обменялись мнениями касательно парламентской дипломатии и вопросов, связанных с сотрудничеством в сферах совершенствования законодательства. Во встрече принял участие вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян. Правительство Армении всегда поддерживает Арцах и готово по возможности содействовать и помогать НКР в деле реализации программ по экономическому развитию республики. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Карена Карапетяна по случаю 26-летия провозглашения НКР. В послании также отмечается: «Мы преклоняемся перед героями, воевавшими за независимость и свободу Арцаха. Их самоотверженность обязывает нас каждодневным трудом закреплять нашу победу, усиливать нашу безопасность, опасности, боеспособности идти вперед с оптимистическими устремлениями по реализации наших общенациональных целей. Вновь поздравляю всех нас с большим праздником, желаю нашим соотечественникам в Арцахе мира, прогресса и новых успехов», отметил премьер-министр Армении Карен Карапетян. Армянская делегация придает важность представленности в европейских площадках, где есть возможность говорить о проблемах. Об этом заявил глава комиссии парламента Армении по внешним отношениям Армен Ашутян. «У нас нет комплексов ограничивать нас. Если решено провести мероприятие в Баку, мы хотим и можем поехать в Баку», сказал журналистам Ашутян. По его словам, два дня тому назад парламент Азербайджана направил сопредседателю Минской группы ОБСЕ письмо с гарантиями безопасности для всех участников. «Для нас это основа продолжить подготовительные работы для участия в мероприятии», сказал Ашутян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Воспитанники Степанакерского хореографического училища приняли участие в 19-м международном танцевальном конкурсе фестиваля «Славянский венец» в Болгарии и завоевали первое место. Шарами, цветами и тортом их встретили в родном училище. Художественный руководитель группы Мэгер Бабаян в интервью рассказал, что конкурс был интересным и сложным. Отметим, что это четвертая по счету победа наших юных арцахских танцоров на международных конкурсах. На наши вопросы касательно конкурса фестиваля любезно ответил Мэгэр Бабаян. Мэгэр Ашотович, вчера вы вернулись к конкурсу фестиваля. Расскажите, пожалуйста, какие страны выступали? В целом, как прошел этот конкурс? Этот конкурс называется «Славянский венец», который проходил в Болгарии, город Варна, на берегу Золотые Пески. Я точно не скажу, сколько было участников, но количество стран где-то 10. Было очень интересно, было очень трудно соревноваться, потому что были очень сильные команды. Нам удалось, благодаря нашим детям, все собрались, отработали до конца на все 100, и мы завоевали первое место в жанре модерн и второе место в классическом балете. Конкурс проходил в двух номинациях? Или вы просто выступили? Мы выступали в двух номинациях просто. Конкурс проходил в разных номинациях. Номинациях было много, и возрастные категории тоже. Вот наши, в каких категориях? Наша самая старшая возрастная категория с 16 и выше. С каждым разом у вас репертуар меняется? Акцент на что вы делаете? Если по поводу конкурса, то мы первый раз мы соревновались вот на этом конкурсе в классическом жанре. А в модерне было. Мы как бы поддерживаем эту планку, то есть мы в этих же жанрах будем работать, и будет еще лучше, мне кажется. В ближайшее время Есть, но сейчас об этом не будем говорить, но, конечно, конкурсы есть, мы сейчас еще должны заниматься и подумать, куда лучше идти, чтобы было еще сложнее, еще красивее, еще лучше. А в ваших дальнейших планах? Дальнейшие планы – это зал, это работа, то есть мы не останавливаемся на достигнутом. Мы, конечно, рады, мы счастливы, что нам удалось еще раз быть первыми, но будем стараться и всегда поддерживать эту планку на высоте. Впереди у наших юных танцоров ежедневная кропотливая работа и, конечно, новые конкурсы и победы. Американское издание Foreign Policy обратилось к публикациям ряда израильских СМИ о том, что Министерство обороны Израиля заблокировало предполагаемую поставку беспилотных летательных аппаратов «Арбитр» в Азербайджан. Согласно изданию, израильская газета «Маариф» опубликовала статью о том, что сотрудники компании в Тель-Авиве отправились в Азербайджан для завершения заключения контракта по продаже беспилотников «Арбитр-1К», в ходе чего их попросили использовать оборудование со взрывчатыми веществами против военных целей армянской армии. Два израильских специалиста беспилотного аппарата отказались нанести удар по армянским позициям. На данный момент Министерство обороны Израиля заморозило экспортные лицензии производителя израильского оружия, пока расследуются обвинения. «Арбитр-1К» известен как беспилотник-смертник. Foreign Policy напоминает, что Азербайджан ранее обращался за помощью к израильским беспилотникам во время нападения на вооруженные силы Армении. Японские ученые нашли еще один необычный способ использования iPhone не по назначению. Разработчики компании Sanka Co. Ltd. выпустили мини-бритву, которая работает от подключения к смартфону. Создатели прибора уверяют, что теперь мужское бритье станет гораздо удобнее и проще. Ведь все необходимое можно носить с собой. На данный момент карманную бритву для iPhone можно приобрести лишь в Японии, где ее стоимость около $9. Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР в связи с 26-й годовщиной провозглашения НКР начато выдача единовременной денежной помощи ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне, приравненным к ним 11 тысяч драмов, кавалерам медали СССР 11 тысяч драмов. Денежную помощь можно получить в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. И о погоде. Во вторник, 5 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 17-21, днем 29-34 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.